Глава 13. Акула обустроился скромно, но со знанием дела. Небольшая кузница была снабжена многими приспособами в виде блочных систем, веревок, железных механизмов, которыми он заменял себе подмастерье. Их было куда больше, чем в деревушке неподалеку от Стареграда, где он жил раньше. Того гляди, кузница сама начнет все делать, а акуле останется только за веревочки дергать и квас попивать, пока работа кипит. «Хорошо ухаживал, смотрю», — нахмурив брови, заметил акула. «Клинок как новенький, только пара небольших зазубрин, но я поправлю». Он внимательно осматривал меч, который сам же выковал для меня. «Уж старался», — кивнул в ответ. «Возьмешь снаряжение поправить?» «Возьмусь», — хмыкнул он. 10 золотых рублей». «Сколько?» — воскликнул я. — Акула, ты чего земляков обдираешь? Я слышал, ты немного берешь. — Ну, так это чтоб постоянных клиентов набрать, — довольно заулыбался кузнец. — А ты так знаешь, чего я стою. Ну, по рукам? — По рукам, — буркнул я в ответ. — Только нужно быстро, вне очереди. — Тогда 13, — ухмыльнулся акула. — Ах ты! Изменился ты? Друзей обдираешь. «Если ты друг, почему бы не заплатить побольше, а?» — задал он вполне резонный вопрос. «Ну, и то верно. Все же тут не придется гадать, каков мастер на деле. Все и так отлично известно. И не убежит с добром куда-нибудь, а сделает все честно и по высшему качеству. Держи авансом», — протянул ему 15 золотых монет. Акула приподнял бровь, одобрительно кивнул и кинул деньги в сумку. Проверять на зуб не стал, а сразу вернулся к осмотру клинка. Длинный мозолистый палец с глухим звоном скользил по лезвию, будто наждачный лист. Казалось, он мог и голыми руками точить мечи. «Как дела в Стареграде? Чего решил сюда заявиться?» Кузнец вдруг остановился. Звон прекратился. Впалые глаза, скрытые под густыми бровями, пристально уставились на меня. «Коваль добился моего изгнания из города. Выжил. Затравил мытарями всякими проверяльщиками. Елизаровы, будь они неладны, тоже постарались. Подослали нескольких заказчиков, чтобы те нагрузили меня работой. А сами перекрыли поставки сырья. Мне не удалось сделать все в срок». Акула говорил спокойно, будто и не с ним все это происходило. Нет, он был мрачен, но, казалось, не из-за этой истории. «Их ублюдки кричали по всем улицам, какой я обманщик», — продолжал кузнец. «И я плюнул на все, собрал все, что успел заработать, и двинулся сюда, в Велиград. Тут непросто, меня мало кто знает, но потихоньку обрету известность, получу призвание. Может, подамся в содружество ремесленников, если примут». «Неужто тебе никто не помог?» — спросил я. «Я просил помощи у старосты и городских, но все отворачивались». Акула вдруг развернулся, уводя меч за собой к точильному кругу. Примерился, сощурив глаз, приложил клинок. «А не Лидовы?» — спросил я. Слова почему-то неохотно вылетали изо рта. Чувствовал, что ответ мне не понравится. К тому же акула не ответил на первый вопрос, а сразу перешел ко второму, который должен был для него быть куда более неприятным, судя по услышанному. «Не Лидовы», — вздохнул акула. «Не Лидовы они...» И он рассказал. Ответ мне действительно не понравился. Очень. «Так, все готовы? Помните, Радский будет под охраной. Если встретитесь, просто заберите на себя всех, кроме мужика со шрамом. Только самого барина придержите. Вместе ему наваляем». Свари довольно хмыкнул и проверил на палец остроту меча. Алексей усмехнулся, потянулся, разминая плечо. Злата серьезным видом кивнула, сжала покрепче свой трезубец. Велизар посмотрел на меня с сомнением и произнес: «Я уже сомневаюсь, что связался с вами». «Зря, очень зря», — хмыкнул я. «Ты ведь хочешь принять участие в турнире? Урф дуболом?» «Хочу», — буркнул царевич в ответ. «Но мне не нравится мое прозвище». «Почему?» — искренне удивился Свари. «Это ж великое имя!» «Асванское имя. И что за дуболом такой? Мы собрались в комнате на втором этаже постоялого двора. Стены здесь были достаточно толстыми, чтобы скрывать от посторонних ушей приватные разговоры. Но я все же добавил по периметру помещения несколько новых печатей, которые как раз хотел опробовать. Получилось отлично, и нас теперь никто не мог подслушать, даже невольно. Но зачем тут находился царевич? Чтобы ребята могли участвовать в испытании лабиринта, пришлось включить в поредевшую команду нового участника. Но у нас было не так уж много знакомых в Велиграде, так что эту честь мы предложили Велизару, который не оставил желания сражаться на турнире даже после своего разоблачения. Я ему объяснил, что напялить дорогущие доспехи, которые просто скрывают лицо, бессмысленно. Нужно менять стиль боя, полностью вжиться в роль, чтобы получить шанс остаться неузнанным. Ну или царь просто подумает, что сынок считает его полным дураком. Уверен, Велизар-старший вычислил своего отпрыска куда раньше, чем я его прижучил. Просто решил преподать наглядный урок. Который, впрочем, не прошел зря, но подействовал иначе, чем предполагалось. «Урва дуболом!» — торжественно воскликнул я. «Произноси это имя с гордостью! Ну-ка, повтори, что мы с тобой учили!» Царевич насупился, принялся натягивать с помощью златы грубоватый кожаный доспех, обшитый корой корня дубача, который он поделился вполне себе почти добровольно. Хотя сначала, когда я рассказал, для кого она предназначена, старый пень взъерепенился, разозлился и едва не потянул в меня своими длинными влажными от земли и кишащие червяками корни. С великим трудом и жарким пламенем в качестве гаранта безопасности переговоров мне удалось убедить его, что потомок Велизара Гадкого просто обязан посодействовать возрождению корня дубыча. И вообще, парень вроде бы нормальный оказался. Короче, мне это удалось. Кора была особо крепкой и имела свою магическую ауру, чтобы скрыть царевича от довольно сильного отца. И в конце-то концов выглядела просто бесподобно в качестве доспеха. «Демоны его раздери, я даже сам захотел примерить его». «Я Урв Дуболом», — вздохнув, начал рассказывать царевич. «Потомок великого героя, что овладел древесной магией и подчинил лес великанов на северных окраинах ледяного острова Сеолью. И когда захватчики под предводительством Арна Златовласа высадились там с огромным флотом, в одиночку разгромил всех... козлорожденных ублюдков, появившихся на свет от богопротивной связи их жалких предков с низменными блеющими демонами», — вкрадчиво напомнил Свари, словно профессор, помогающий ученику с небольшим пробелом в выступлении. «Интересно, сейчас еще есть профессора? Даже в моей империи таких было немного». «Да», — кивнул Велизар. «Вот их он и разгромил, подняв в бой весь лес великанов. Деревья, кусты, даже буреломы вытянули свои корни из-под земли и встретили захватчиков в великом сражении, которое длилось 3 дня и 3 ночи. Вот этого славного героя я потомком и являюсь». Злата как раз затянула последний ремешок и отошла на пару шагов назад, чтобы полюбоваться своим творением. Получилось очешуительно. Темная кожа выглядывала из кривых щелей между бурых толстых деревянных пластин, покрытых неровными слоями дубовой коры, по которой местами торчали сучки и даже короткие веточки, создавая впечатление этаких шипов. А простой стальной шлем накрыли 2 изогнутыми фрагментами коры и прицепили личину с прорезями для глаз и рта. На этот раз Злата закрепила ее действительно крепко, чтобы ни шлем, ни личина не слетела с головы царевича. Разве что только с самой головой. Знатная бронь. Я даже попробовал ее поддеть своим мечом, но ничего не получилось. «Как-то ты без особой гордости произнес часть про потомка», — возмутился Свари. «Это великая честь. Все хотели бы иметь такого славного человека среди предков». «Да ладно», — улыбнувшись, хмыкнул Велизар. «Вот прям все, да?» Свари смущенно почесал затылок. «Ну, если кто-то не ведет свой род от великого предка, конечно». До него наконец дошло, что царевича великими героями в родословной не удивить. «Кстати, Свари», — задумался я, — А нахрена этот Златовласка попёр на какой-то остров у демона на куличках, да ещё и покрытый снегом и льдом? «Как зачем?» — с возмущением махнул он. «Там же лес великанов! Там великанские деревья, из которых можно сделать великанские корабли!» «А откуда лес, да ещё и великанские в таком холодном месте?» — добавил сомнение Алексей. «Да-да», — закивал я. «Мы в Аргице в лесах смыслим. Да и на далёком севере я бывал. Там никаких лесов нет». «Да вы! Да я!» — запыхтел кулак от переизбытка возмущения. «У нас Асванов бывает! Наши асванские деревья прорастут даже по голому льду! Понятно?» Мы с Алексеем переглянулись, не особо старательно сдерживая смех на лицах. «Да идите вы!» — гаркнул Сваря, лязгнув ножными. «Вот как-нибудь найду этот селью и докажу! Понятно?» «То есть ты даже не видел этот остров?» — неожиданно включился Батур спокойным безучастным голосом. «Интересно». Он также спокойно продолжил перебирать набор тетивы и править стрелы, обозначая их разноцветными лентами под оперением. Сварри покраснел от злости. Чуть не начал пар из ушей валить, словно кипящий чайник. Но затем махнул, что-то пробурчал и покинул комнату, громко хлопнув дверью. «Кажется, он обиделся», — с беспокойством произнесла Злата. Но я её успокоил. «Нет, он просто искал повода переждать нашу подготовку в компании пары бочонков пива». Сварри очень не любил долгую подготовку, но тут без неё никуда. А для него в данном случае было всё просто, так что я не стал останавливать. «А чем вам не угодил Радский?» — вдруг спросил Велизар. «Он, конечно, тот ещё. Дуболом. Но всё же». В ответ я хищно ухмыльнулся и, вкрадчиво, чуть понизив голос, произнёс. «Он не соблюдал свою очередь». Лабиринт демонов действительно поражал воображение. Он раскинулся так далеко, что, казалось, простирается далеко за горизонтом. И был довольно высоким. Мне даже пришлось поднять себя магией воздуха, чтобы разглядеть, что к чему. «Да», — вздохнул я. Над стенами лабиринта блекло мерцал магический купол. Я заметил по ближайшим краям каменные башни-маяки, в которых сиял свет. Кажется, это были источники купола и одновременно ориентиры для тех, кто входил в лабиринт. Моя команда ждала начала испытания у одних из ворот с южной стороны. Мне же пришлось использовать печать невидимости, чтобы не попадаться на глаза устроителям соревнований. Зрителей тут не было, потому что смотреть на громоздкие стены охотников не нашлось. Кто вообще придумал такое зрелище, интересно? Внутри, быть может, и грянет веселье, но снаружи это просто... лабиринт. Не, выглядел он впечатляюще, ничего не скажешь. Но уже через пару минут начинал вызывать скуку. Кстати, царь тоже не посетил сие развлекалово, так что мы, возможно, зря старались с новым облачением царевича. Стены на маяках коротко вспыхнули, и это стало сигналом для привратников. Двое дружинников с помощью магии раздвинули высокие тяжелые ворота из камня, отчего земля под ногами задрожала. А невысокий, сутулый мужичок кивнул и торжественно объявил нам. «В путь, смельчаки! Найдите кубок повелителя демонов и одержите победу! Но будьте осторожны! Лабиринт таит в себе бесчисленные множество опасностей!» «Чей-чей кубок, простите? Вы что, потомки, совсем с дубу рухнули?» «Бергир не пил из кубков. И вообще, возможно, не пил ни из чего. А если даже и так, вы хоть знаете, каких размеров был этот засранец? Кубок должен быть под стать, а мы такую махину не унесем». Да и откуда у них мог заваляться подобный артефакт? Но, несмотря на все нестыковки, мы двинулись в путь. И только перешагнули довольно длинный порог, как за спинами громыхнули захлопнувшиеся ворота, а впереди показался длинный неприветливый коридор, заканчивающийся тупиком. Мы пошагали вперед мимо множества разветвлений. И примерно на середине пути Злата вдруг спросила. «Люд, ты здесь?» «Да», — отозвался я. «А что такое?» «Да нет, просто вдруг не успел пройти. Мы двигаемся к тупику, верно?» «Да». «Ну зачем?» — спросил Велизар. «Ох, царевич, царевич, ты еще привыкнешь доверять мне без лишних вопросов». «Потому что этот коридор ведет к центру лабиринта, конечно», — ответил я. «Но там же тупик», — не унимался Велизар. Он мне все больше напоминал своего треклятого предка. Тот тоже любил сомневаться в моих решениях и постоянно пытался выпытать, зачем и почему я что-то делаю. Вылечилось все одним случаем. Он так меня задолбал по пути в логово кротольвов, что я не выдержал и сел прямо на месте, объясняя ему суть задачи. Кротольвы — это такие жутковатые, обладающие отличным зрением демоны с когтями, клыками, гривой и способностью рыть огромные туннели, в которых и жили. Нам надо было перебить колонию этих тварей, которые понемногу подбирались к нашему городу и грозили обрушить новенькие стены. Мы тогда только основали будущий Светозар, он же Велиград, на месте одного небольшого поселения. Так вот, я писал, как далеко нам предстоит шагать, что плутать по туннелям тоже не самое лучшее времяпрепровождение. В подробностях описал, кто такие эти кротольвы, потому что Велизар раньше с ними не встречался, а закончил я свою речь так. И с восходом солнца демоны просыпаются, хотя всю ночь дрыхнут мертвым сном. Не знаю, как они понимают, что уже восход, не спрашивай. Велизар посмотрел на меня, затем на небо, затем снова на меня. Так это, восход же скоро? Знаю, кивнул я. Так почему мы сидим? Потому что ты задолбал осыпать меня глупыми вопросами. Короче, мы не успели. Совсем немного, как раз примерно на время нашего разговора. Поэтому сначала пришлось разбираться с разъяренными спросонья демонами, затем отлавливать тех, кто решил удрать, когда довольно кровопролитная битва подошла к концу. Но оно того стоило, и Велизар, засранец, перестал сомневаться в моих решениях. Но с его потомком я пока обойдусь проще. Не хотелось бы затягивать образовательный процесс. «Знаю, что тупик, царевич», — буркнул я в ответ. Он, правда, смотрел мимо меня, и это показалось довольно забавным. Но я не люблю длинные пути, предпочитаю короткие и прямые. В смысле прямые? В прямом смысле прямые. Мы как раз остановились возле тупика. Каменная стена, обросшая плющом, смотрела на нас мрачно и свысока. Казалось, плющ вот-вот зашевелится, словно тысячи змей, облепивших гнездо. Не лучшее сравнение с учетом того, что я протянул руку, протиснулся сквозь влажные шершавые заросли, пока не коснулся холодной сырой стены, нащупав небольшую трещину. А затем сосредоточенным разрядом молнии ударил в нее, приложив ощутимое количество магии. Вспышка на мгновение осветила белым светом округу, пустив повсюду тени, проступившие от плюща. Но растения быстро обратились в пепел, громкий ракочущий треск разнесся по коридорам, а перед нами появился узкий проход в голой обожженной стене. «А что так можно было?» — тихо протянул Велизар. «Ну, как видишь». Пожал я плечами, хотя никто этого не видел, и протиснулся через расщелину. Ребят последовали за мной. На той мы стороне обнаружили несколько обгорелых тушек каких-то демонов. Такой же коридор, только поперек предыдущему с плющом, только по направлению моего разряда молнии стена уже обуглилась, и растения услужливо открыли для нас голую высохшую стену. Если так и дальше пойдет, не придется больше протискиваться через заросли. Я, конечно, не брезгливый, но все же... «Люд, можно вопрос?» — заговорил Алексей, когда я уже прислонил руку к стене для нового разряда. «Валяй». «А зачем ты держишь невидимость? Мы ж тут одни». От удивления я даже оторвался от камня и повернулся к нему, попутно сбрасывая действие печати. «А ты прав, друг, что-то я не подумал, увлекся, видимо». Велизар, когда я появился, резко дернул головой, потому что до этого он смотрел куда-то мне под мышку. Он запомнил меня таким низким. «Спасибо!» — воскликнул я, проделывая новую расщелину под грохот лопнувшего камня. Да, силы надо поберечь. Разряды молнии такой силы забирают немало магии, а второй проход опять привел в коридор, протянувшийся поперек прямому пути. Но ничего, справимся. С этими мыслями я проделал новую дыру в лабиринте. Южная часть лабиринта демонов. Ведевой Радский шагал по длинным извилистым коридорам, окруженный со всех сторон дружинниками личной гвардии. Проверенных в многочисленных боях ветеранов вел самый грозный из них. Он как раз сейчас рассекал брюхо налетевшего из-за угла песчаного грауса. Эту бронированную тварь, похожую на здоровенную клыкастую гусеницу, привезли из южных пустынь, где он зарывался в песок и атаковал резкими выпадами. Челюсть была способна прокусить даже хороший доспех. И хоть в лабиринте не было песка, демон все еще был очень опасен. Вдруг неподалеку раздался громкий треск, земля задрожала, а над стеной лабиринта прошла волна мерцающего купола. «Крот, это что было?» — спросил ведевой. «Не знаю, господин», — буркнул тот, вытирая темную слизь с клинка. Ведевой нахмурился. А затем, когда грохот повторился, приказал. «Следуем за шумом». «Как скажете, господин», — кивнул Крут, и они продолжили путь.